Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокоблагородие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с господином асессором Мелисином какую-то новую комиссию учредили, в которой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными. Вам же довольно известно, что мы ни в каких делах в вашей команде не состоим, ниже при таком чрезвычайном случае вам послушными быть могли. Только мы тогда не знали, что труды наши от вашего правления зависят, а как мы теперь о том уведомились и определение видели, которые вы о том с господином асессором Мелисином составили, то мы уже с позволения вашего о том еще упомянем попространнее. Это определение внесено в журнал Академической канцелярии о ревизии прошлого 1744 года, июля 16 дня, то есть 11 днями прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в собрании советовались. Это определение с сделанным в собрании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя принял. Только разница в том, что в вашем канцелярском определении нам будто повелевается от вашего высокоблагородия и от господина асессора Мелисина все то, что мы 11 дней спустя своею охотою на себя приняли. И журналист разве пророческим духом одарен был, что 16 июля мог знать о том, что 27 числа сделается? Такими коварствами нам в обиду и чести нашей в повреждении вывеличаться хотели. Если правда, что определение написано было уже 16 числа, то для чего, ваше высокоблагородие, его к нам в собрание не принесли? И для чего вы его никому из нас не сообщили? Если бы у вашего высокоблагородия совесть была чиста, то вы бы о том не так скрытно поступали. Хотя все пункты этого определения чести нашей весьма вредны, однако 11-й больше всего подает повод к жалобе. В нем вы надсмотрщиком над нами поставили такого человека, которого мы и в самом малом деле не считаем таким, как вы о нем рассуждаете. Речь идет о господине Тауберте. Правда, что по русскому, отчасти и французскому языкам обучен и в переводах, если постарается, значительное искусство имеет. И он мог бы при Академии служить с пользою, если б вы его при тех переводах оставили. Но, как видно, вашему высокоблагородию этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как родственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, который может быть получен только вследствие занятий науками и их преподаванием. Потом вы ему исходатайствовали титул унтер-библиотекаря, дабы ему мало-помалу и библиотекарство, и канцелярское правление поручить, и таким образом оба чина наследственными в вашей фамилии сделать. А всему свету известно, что для библиотекаря больше требуется знаний, чем господин Тауберт имеет. Сверх того он произведен в адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии. Оттого и происходят такие страшные беспорядки в библиотеке. Печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Академии человека, который мог их составить, как составляются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете, что с нашей честью не согласно умолчать о том, что вы изволили нас отдать под надзор господина Тауберта, написавши в определении, что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть, чтобы все порядочно происходило. И для чего вы определили взять с нас письменный реверс под присягу, что при ревизии честно и совместно поступать будем? Ибо, во-первых, вы не имеете над нами такой власти, чтобы нам это приказывать. Второе, в сенатском указе этого от адъюнктов не требовалось. В-третьих, ни ваше высокоблагородие этого от нас никогда не требовали, в чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность и справедливые поступки всякому известны, и никто еще на нас ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от вашего благородия в этом деле обида так важна, что нам нельзя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспешите оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как мы ничего больше не желаем, как всегда, жить с вашим высокоблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам самый легкий способ, а именно в том же журнале внести новый пункт такого содержания. что в определении 16 июля 1744 года мы, бывшие у ревизии профессора, обижены, будто трудов наших при библиотеке и консткамере не было, но что мы все сделали по своей охоте, ревнуя о благополучии Академии, по силе состоявшегося в Академическом собрании того же июля 27-го дня определений, и что, следовательно, ни ваше высокоблагородие, ни господин асессор Мелисино, ниже господин Тауберт над нами смотрения никакого не имели. И, наконец, что нам это определение не в то время объявлено, но только 7 июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слуху о том известились и от вашего высокоблагородия требовали, чтобы его из канцелярии нам сообщили. А так как ваше высокоблагородие о всем вышеписанном и правительствующему сенату от имени Академии наук представили и не упомянули о нашем определении, состоявшемся в Академическом собрании, донесли таким образом этому Вышнему суду несправедливо, а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтобы ваше высокоблагородие в другом донесении пред правительствующим сенатом в своей погрешности повинились и о всем деле донесли справедливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высокоблагородие соизволите как себя, так и нас избавить от дальнейшего ведения дел, чтобы мы для защиты чести нашей не были принуждены утруждать жалобами Вышний суд». Шумахер не дал никакого ответа. И профессора перенесли дело в сенат, приложивши к своей просьбе и копию приведенного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал указом, что о следствиях, учрежденной им ревизии, до сих пор от Академии ему не репортовано, и потому приказали при осмотре библиотеки и консткамеры быть и профессорам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать в сенат чаще. Относительно же дела, изложенного в профессорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отвечал, что прежний сенаторский указ о ревизии был сообщен профессорам. Они 4 сентября собрались в канцелярию академическую и по общему согласию назначили время для начала ревизии. Асессор Мелисино в назначенный срок в канцелярию явился, но из профессоров не явился никто. А прислали за рукою определенного при конференции писца, как бы в поругании канцелярии, записку, что советник Шумахер оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, которой они немало не подчинены, что Шумахер обязан подавать в конференцию профессорскому корпусу присылаемые сенату указы и прочие тому подобные непристойности.